В город возвращались по той же самой дороге. Микроавтобусы и белая машина Бергова забрызгались грязью, стали похожи на серых жучков, быстро бегущих по плюхающей дороге. Дымный полог опустился в этот день еще ниже. Лег на крыши высотных домов. Металлическая игла свободы вошла в плотную мякоть до своей середины. Морок стлался по земле. Транспорт двигался с включенными фарами. Улицы то и дело оглашались нетерпеливыми гудками. Пулуэктов поглядывал из кабины на серый город, невольно зажмуривался, когда хлюпала на стекло грязь, и думал о том, что юродивый сейчас прячется в церкви. Закон, конечно, закон, и церковная ограда для муниципального совета неприкосновенна. Но ведь есть, должен же быть выход. Из любого положения должен быть выход, если хорошенько подумать. Бергов сидел неподвижно, и в его черных волосах по-детски разовела ровная нитка пробора. Бергов ждет. Он хочет услышать какие-то слова. О том, что произошло на кладбище, Полуэктов не вспомнил. Забыл. «Если есть вирус», — вслух и раздумчиво заговорил он, желая показать Бергову, что он здесь и сосредоточенно думает. «Значит, существуют и носители этого вируса». Бергов шевельнулся на переднем сиденье и в полоборота повернул голову. «Дальше. Я слушаю. Кто является носителем?» «В первую очередь юродивый. Во вторую очередь все лишенцы. В целях сохранения общего здоровья горожан требуется изолировать лишенцев в лагере. Запереть, чтобы ни один не выбрался. Дальше. Вирус принес юродивый. Он скрывается сейчас в церкви и находится под защитой папа Иоанна. А муниципальный совет не может нарушить закон». «Яснее. Все, что я сказал, надо немедленно довести до населения, а там посмотрим, кто же пожелает добровольно заражаться вирусом». «Недурно. Полуэктов, вы меня порадовали. Честное слово, порадовали. Любая заварушка хороша тем, что жар в ней можно загребать чужими руками. Чем больше и шумнее заварушка, тем больше жару. Думаю, что мы его загребем. Откладывать ничего нельзя. Сведения довести прямо сейчас». Микроавтобус, а следом за ним и машина Бергова подкатили к муниципальному совету. Мраморные ступеньки были накрыты моросью и влажно поблескивали. «На таких ступеньках, — неожиданно подумалось Полуэктову, — очень легко подскользнуться и расшибить голову». «Но уж он-то не расшибет». Он осторожно ходит и всегда смотрит под ноги. И тут он увидел, что наверху, у стеклянных дверей, стоит Леля. Она тоже увидела микроавтобус и машину. Помахала рукой и, стукая по мрамору каблучками, безбоязненно поскакала вниз. Она сияла и торопилась сказать какую-то новость. Щеки ее были розовыми, глаза блестели, и Полуэктов, как всегда, засмотрелся на свою жену. «Слово сказать, Полуэктов, ты не забыл разговор о твоей супруге?» «Помню». «Прекрасно, на всякий случай, для напоминания. Возьми эту кассету и вместе послушайте». Полуэктов машинально взял магнитофонную кассету, протянутую Берговым, и вышел, не попрощавшись, из машины. Леля налетела на него, обхватила руками за шею и повисла, подогнув ноги в коленках. Она всегда так прыгала на него, и Полуэктову это всегда нравилось. «Ты знаешь?» – защебетала на ухо ему Леля. «Я придумала устраивать у нас точно такие же вечера, как у Бергова в Свободе. Но хозяином на них будешь ты. Я хочу, чтобы ты стал выше прораба, как Бергов. А как я придумала?» Полуэктов не ответил. Взял ее за руку и повел по ступенькам к лифту. В лифте Леля не переставала говорить о вечере и клялась, что она его обязательно устроит, как только кончится дурацкая вспышка вируса. «Я уже все продумала. Весь ритуал. Сначала...» Кассета плотно вжималась в потную ладонь Полуэктова, и чем плотнее она вжималась, тем дальше отдалялось лицо Лели, уплывала из замкнутого пространства лифта, будто испарялась. Вот оно окончательно уплыло, исчезло, и Полуэктов увидел перед собой пустоту. Дернул головой, стряхивая наваждение. И Леля снова заулыбалась перед ним, защебетала о вечере. Но за летучее мгновение ее отсутствия Полуэктов неожиданно уверился, что это не его жена, а чужая женщина. Случайно заскочила в лифт, что-то говорит, пыхая румяными щеками. Зачем? Вообще, кто она такая? Стиснутая в ладони кассета прожигала кожу. Хотелось скорее включить ее, узнать, что там. Он даже не снял плащ. Остановился в приемной Суханова, который сунулся с докладом, и пропустил Лелю вперед себя в кабинет. Сразу же включил магнитофон. «Что там у тебя записано? Новая музыка?» — спросила Леля, усаживаясь за стол и закуривая. «Ты же известный меломан. Хорошо бы у нас на вечере придумать что-нибудь такое, как у Бергова балалаечник. Надо найти кого-то». Леля не договорила, осеклась и уронила сигарету на стол. Она услышала свой голос. «Емелин, ты прекрасно знаешь, что деньги я плачу только за дело. Мужики, которых ты поставляешь, мне надоели. Тебе известна наша градация и известно, что наверху находятся прорабы. Но над ними есть еще люди, еще выше. И одного из таких людей ты должен мне доставить. Его зовут Бергов. Но у него же страшная охрана, отборные санитары. Я еще раз повторяю. Деньги я плачу за дело. Сегодня вечер в Свободе, и когда Бергов будет провожать гостей, приглядись к нему, подумай. Если мне удастся вытащить его в деревню, запоминай, где что находится. Главное, он должен быть в моей комнате. Один. Ну и ты, естественно». Магнитофонная пленка осеклась. Сигарета, до половины изойдя пеплом, расплавила на столе полировку. Воняло горелым. Извилистый дымок поднимался вверх и на полдороге к потолку исчезал. Полуэктов выключил магнитофон, взял со стола сигарету и затушил ее в пепельнице. Леля вскочила, села и заплакала. «Езжай домой», – оборвал ее Полуэктов. «Я приеду вечером, и мы поговорим». «Но я же, я... это не так!» «Езжай домой. Мне некогда. Говорить будем вечером». «Суханов!» Суханов безмолвно замаячил на пороге. «Проводи ее». Леля вышла, и Полуэктов забыл ее лицо. Оно бесследно ушло из его памяти. словно короткий сон, который, как ни старайся, на утро не можешь вспомнить. Полуэктов и не старался вспомнить. Он думал сейчас совсем об ином. Юродивый, церковь, отец Иоанн. Вот что занимало сейчас Полуэктова. Он принимал решение, отдавал приказания Суханову, и тот беззвучной молнией метался из кабинета в приемную и обратно. Крутились телефонные диски, вскрикивали телефонные звонки, и паутина распоряжений все шире и шире расходилась от муниципального совета по всему городу. Уже через полчаса все знали, что разносчиками вируса являются юродивые и лишенцы. Суханов докладывал, что на улицах собираются возбужденные толпы. Люди грозятся сами расправиться с юродивым. Что ж, когда возбуждение достигнет предела, толпа всегда становится слепой, и нужно только умело вести ее. Новый приказ. И сотни санитаров срочно переоделась в робы твердозаданцев, примкнула к толпам и повела их к храму. Орущие волны все ближе подкатывали к церковной ограде. На заводах, между тем, срочно готовили людей и технику, чтобы обнести лишенческий лагерь железным забором. Ни одна мелочь не исчезала из вида Полуэктова. Он угадывал на несколько часов вперед и знал, что угадывает верно. Отныне ему дана была такая способность. Руки его стали неимоверно, немыслимо длинными. Он доставал ими до любой точки города, поворачивая события так, как ему требовалось. Сила его и власть почти не знали предела. «Суханов, машину!» В машине Полуэктов повторял, как бы заучивая слова, которые должны произнестись завтра. «Остановить толпы!» Председатель муниципального совета не мог. Он в это время занимался несчастными больными. Люди сами оберегли себя. Да и как можно их осуждать? Ведь они хотят жить здоровыми и свободными. На город Полуэктов не смотрел. Сырость и слякоть снова раздражали его. Он закрыл глаза и открыл их, когда шофер затормозил у больницы. Шестиэтажная белая коробка напоминала внутри развороченный муравейник. Кругом теснота, сновали санитары и врачи, палаты были забиты. В коридорах раскладушки стояли впритык. На них корчились, кричали, плакали больные. И каменные стены едва выдерживали людской гул, который упорно давил на них, желая найти брешь и вырваться. Но стены были крепкими. Окна наглухо заделаны, а двери на запорах. И возле дверей дежурили санитары. Ни один звук не проникал из больницы наружу. Главный врач встретил Полуэктова у входа и сразу повел к себе в кабинет. Стал докладывать. К утру количество поступающих больных заметно уменьшилось. Почти 90% контингента неизлечимо. У многих сильные мучения, начались судороги. Резко возросли просьбы об эвтаназии. Главный врач достал из сейфа 6 объемистых папок и положил их на стол перед Полуэктовым. Тот без всякого интереса перевернул несколько листков, на которых типографским способом было отпечатано: «Я, гражданин», фамилия вписывалась от руки, «согласно нашему демократическому закону и желая избавиться от мучений, прошу об эвтаназии». Мелькали фамилии: Иванов, Петров, Сидоров. Все просьбы подписывались собственноручно. «Неизлечимых больных», продолжал докладывать главный врач, «мы транспортируем в дурдом. В освободившиеся палаты принимаем новых инфицированных. Думаю, что в ближайшее время площади мы разгрузим И еще какое-то количество примем. «Какое-то количество примем», — повторил Полуэктов. Покачал головой и добавил. «У меня несчастье. Жена заболела вирусом. Направьте к ней санитаров». «Позвольте». Главный врач засуетился, снял с головы белый колпак и смял его в кулаке. «Ваша жена?» «Да, моя жена тоже подвержена болезням. Пошлите санитаров». «Но охрана?» «Охранникам я напишу записку.